приехали в училище. Она увидела знакомый фасад, вывеску, плелась по знакомому коридору, мимо досок с расписанием занятий, мимо канцелярии и деканата. Навстречу им шла, переваливаясь как утка, пожилая уборщица с ведром и шваброй, почтительно поздоровалась с Михаилом Ильичом. Когда они дошли до конца коридора, Шурочка обернулась, уборщица стояла с толстой сторожихой, обе смотрели на них. В кабинете замдиректора по учебной части она все рассказала, то есть, разумеется, не все. «Какой Юсуф?» — спросил он. Она попыталась объяснить. «Да, но ты-то тут при чем? Это все произошло при мне». «Где произошло?» «В бане». «В какой бане?» «Ты была в бане с ними вместе?» Она пожала плечами. «Я ничего не понимаю», — волнуясь, сказал Михаил Ильич. Он ходил по тесному кабинету, а Шура сидела, съежившись перед столом, как провинившаяся студентка. «Какая баня? Какой Юсуф? Кто он тебе? Объясни по-человечески». «Долго объяснять», — сказала Шура. «Надо что-то делать. А что, сама не знаю». «Тебя разыскивают?» «Откуда я знаю?» «Так, если я правильно понял, ты с ним...» Он вдруг раскашлялся, стоял у окна и кашлял. «Ты с ним?» — прохрипел он. «Была в близких отношениях?» Шура снова пожала плечами. «Так, то есть, собственно, что тут такого?» «Он очень важная шишка», — сказала Шура. «В общем, долго объяснять». Михаил Ильич сидел за столом, давясь от кашля, что-то искал в ящике, вынул металлическую коробочку с постилками. — «Я думаю, что тебе не надо прятаться», — сказал он, все еще тяжело дыша. — «Ты же не виновата». — «Не виновата». — Так что надо ехать». — «Ехать?» — спросил он. — «Куда?» — «Домой. Куда же?» — «А, ну да, конечно. Есть поезд 22:05. — «Верно», — сказал Михаил Ильич, — «есть такой поезд. Конечно, тебе надо ехать». — «А что же еще остается?» — «Правильно, что же еще остается? Я тебя провожу. Послушай, Шура, а что ты скажешь, если я... У тебя снова астма? Погода такая. Послушай, он все еще тяжело дышал, глаза блестели. Что ты скажешь, если... Короче говоря...» Преподаватель взглянул на Шуру и сказал быстро. — «Давай на все плюнем». — «На что?» — «На все. Вот так возьмем и плюнем на все». — «Да», — сказала она иронически. — «И что же дальше?» — «Дальше? Дальше вот что». Михаил Ильич вытащил портмоне, перебрал содержимое, сунул портмоне в карман, встал, остановился перед Шурой. «А ты совсем не изменилась». «Нет, милый, изменилась». «Это верно», — бормотал он. «Поезд такой есть. Только, кажется, не 22:05, а 22 ровно. Ровно в 10. А сколько у нас сейчас? Угу. Время еще есть. Послушай, Шура, мы сейчас с тобой срочно едем на вокзал. Там сберкасса работает до 11. Возьмем деньги и покатим. Куда? Куда-нибудь, неважно, там решим. Послушай, я сейчас кое-что понял. Ты послушай. Я спокоен, Шура, я совершенно спокоен. Ты тоже спокойно меня выслушай. Ты меня не любишь, я знаю. Но преданнее человека, это я тебе точно могу сказать, ты никогда не найдешь. Я ничего не требую. Не захочешь со мной жить — не надо. Я на все согласен. Я о тебе часто думал, Шура. Поедем, поедем, Шура, — сказал он как в бреду. Ведь это счастье, Шура. Это бывает один раз в жизни. Одним ударом — раз и все. И никто нас никогда не найдет. Хоть к черту на рога, хоть... Главное — принять решение. Он что-то искал, вытягивал ящики стола, вынимал бумаги, схватил со стола статуэтку, сунул в портфель. Он бормотал: «Сейчас поедем, я позвоню с дороги, а может, и не буду звонить. Ничего никому не скажем. Плюнем на всю эту проклятую жизнь. Ты едешь со мной, Шура, да? Ты едешь?» Она сидела и думала. Опять то же самое. И он о том же. Следователь выразил недоумение, увидев в руках у вошедшей посторонний предмет. «Не дает», — объяснила сопровождающая баба-сержант. «Как это не дает?» «Не дает, хоть руки отрубай». Старший лейтенант пожал плечами. «Паспорт есть? Сколько ей лет?» Баба-сержант покачала головой и пожала плечами. «Где протокол обыска?» Следователь сделал несколько добросовестных попыток завязать разговор. Встал, прошелся по кабинету. Это была уже не та облезлая комната в тухлом милицейском отделении. Следователь подошел к сидящей, поднял пальцем за подбородок ее лицо и поглядел в моргающие острые мышиные глаза. Вслед за тем надолго воцарилась тишина и молчание, слышался скрип пера. «Как стало известно следствию, — писал старший лейтенант, — подтверждаете ли вы?» «Да», — начертала его рука, — «подтверждаю». Маленькая женщина в целях предосторожности, помещенная в противоположном углу кабинета, тупо смотрела в пространство. Стрелка электрических часов на стене не спеша перепрыгивала с одного деления на другое. Кто-то гремел сапогами в коридоре. Следственный сотрудник скрипел пером. Так скрипят колеса, тащится телега, мотаясь в глубоких колеях, работает лоснящимся от дождя крупом усталая лошадь. Серый день лил за окном, за узорной решеткой сыпал снегом, кто-то взошел на крыльцо, топтался в сенях, со скрипом, с пением отворилась разбухшая дверь. Вошел худой, высокий. Она услышала: «Есть кто дома?» Голос звучал у нее в мозгу, ибо снаружи она уже ничего не слышала. «Следствию известно», — писал старший лейтенант. Рыжая девочка взглянула на него, тихая, как притаившаяся мышь, губы ее шевельнулись, она медленно покачала головой. Хотела ли она сказать, что ничего не известно, или это надо было понимать так, что никакого лейтенанта не существует, и город-монстр, город-морок есть не более чем морок и наваждение? И за окном с чугунной решеткой нет ни домов, ни улиц, ни памятника посреди площади. Вместо города ели снега, сумрачно-белесое небо, угластые избы. Человек за столом писал, макал ручку в чернильницу. В этом учреждении пользовались особыми чернилами, никогда не бледнеющими. Стрелка прыгала над дверью. Со стены смотрел портрет. Теперь в окно летели крупные мокрые хлопья. «Буран», — подумала девочка. Она не понимала, где она очутилась, зачем ее сюда привезли, и чувствовала, что происходит что-то плохое, что-то грозившее Лыкову. Она так и не знала, как к нему относиться, как к отцу или к мужу. Лучше сказать, он был ни тем, ни другим, но более значительным, таинственным и всемогущим. Сейчас положение изменилось. Страх, в котором она жила, прошел, за себя она не боялась, чувствуя себя неуязвимой за глухой стеной своего слабоумия. Ведь это только казалось, что она сидит здесь, в углу, в комнате с решетчатым окном. Это сознание, погруженное в тишину, обладала способностью расширять пространство и суверенно распоряжаться временем. И покуда следователь ерзал на стуле и ничего не видел и ничего не знал, кроме своих бумаг, которые он медленно и с великим старанием исписывал скрипучим пером, девочка знала кое-что другое. Она догадалась, что от нее хотели узнать, куда делся Лыков, и догадалась, куда он исчез. Он был там, под снежным одеялом, под шерстью лесов, миновал черные огни смерти. Он был дома, вошел в избу высокий, верный, немногословный. Наклонив голову, переступил порог. И мать ворочила ухватом в черной, как пещера, печи, и бабка кашляла на лежанке. Она не понимала, что они тут затевают, кто это такие. Ясно было, что они что-то затевают. Как миллионы других, и чуть ли не с молоком матери, она впитала некое важное знание. Это было знание о том, где прячется враг, где скрывается опасность. Это было писание бумаг, особый злокачественный процесс, который состоял в том, что человек в мундире молча, сосредоточенно выводил закорючки, плел чернильные кружева строчку за строчкой, перелистывал и снова строчку за строчкой, и, казалось, ничего больше не делал, а только макал перо и царапал им по бумаге. Но это макание и царапание приводило к порче и гибели. Тот, кто писал, был страшнее разбойника на большой дороге. От разбойника можно было уйти или откупиться. Человек в мундире писал, а где-то рушилась чья-нибудь жизнь. И огонь плясал в окнах, и занималась крыша. Он писал, и у бегущего отнимались ноги, и его рвали собаки. Руки девочки баюкали куклу, губы шевелились. Сама того не замечая, она раскачивалась, словно кормящая мать, маленькая таежная Богородица, и время от времени бросала острый взгляд на лысого, испитого следователя в болотном мундире, низко склонившегося над папкой с делом. Бог с головой куклы напрягал свой деревянный слух, стараясь понять, чего она хочет. Так прошло некоторое время. Рука пишущего двигалась все медленней. Вздохнув, он снял трубку и велел принести себе чаю. Вошел человек. На лице у него было все то же выражение скуки и утомления. Старший лейтенант помешивал ложечкой в стакане, тусклым взором поглядывал в протокол, в окошко, на ту, что сидела в углу. Он больше не смотрел, что возьмешь с полоумной. Вот только оформить бы протокол не помог и чай. Снег валил хлопьями за окном. Надо бы зажечь свет. Девочка укачивала свою куклу, грубого деревянного идола с раскрашенным лицом. И старшему лейтенанту казалось, что он сейчас уронит голову на стол и уснет вместе с куклой. Следствию в мозгу у него ворочалась одна и та же фраза. Стало известно. Он широко сладко зевнул. Что стало известно? Снег стекал по стеклам, превратился в дождь. Надо бы, думал он, увести ее. Жуткая какая-то погода. Вступление в ночную квартиру происходит, как известно, по раз и навсегда установленным правилам, напоминающим шахматный дебют. Черные начинают и выигрывают. Первый ход — проверка паспортов. Второй ход — сдать оружие. Если первое требование представляет собой ложный пароль, то второе имеет психологическое значение. Разумеется, вошедшие не рассчитывают всерьез на вооруженный отпор. Зато владелец несуществующего оружия догадывается, что в нем видит опасного врага. Следовательно, они что-то знают. Следовательно, он виновен, потому что зря они не приходят, И все же оружие существовало. Наган образца 1896-30 года. И даже существует по сей день. Наган с кобурой находился в письменном столе в левом нижнем ящике, о чем Илья Рубин, конечно, не помнил, как не помнил и ночного визита. Все, что он знал, было почерпнуто из рассказов матери. Но рассказывалось все это неохотно и сбивчиво, рассказывалось через много лет, когда кое-что успело выветриться. Когда она получила, наконец, внятный ответ, что отца нет, и окончательно убедила себя, что он жив, почему при аресте не нашли револьвер? На это Берта Владимировна не могла толком ответить. Очевидно, отец ждал, что за ним придут. Многие ждали. Эти времена превратились в какой-то обрывочный черный эпос. Квартиру перевернули вверх дном, распороли матрас, но не нашли. Она обнаружила его в таком месте, которое даже тайником не назовешь. Но они его не заметили. Так никогда не бывает. Или, вернее, так бывает. Почему она его не выкинула? Не отвезла куда-нибудь за город, не закопала в лесу, не утопила в колодце. Потому что судьба вещей подобна человеческой судьбе, темна и неисповедима, и мало ли что, потому что вдруг пригодится, и потому что вещи мстят, вещи ждут своего часа. И вот он сидит в тесной комнатке на дальней окраине, одной из тех окраин, которые, как опухоль, окружили умирающую сердцевину города. Из окна видны квадратные окна, балконы, веревки с бельем, другой такой же дом. Илья Рубин выбирается из наследственного кресла, подходит к разверстой пасти рояля и стучит пальцем по клавишам. «Без женщин жить нельзя, на свете нет». «Союз нерушимый, республик свободных». Вещи обладают колоссальным терпением, и упомянутый предмет лежит, как ни в чем не бывало, на черной полированной крышке. Он подталкивает пальцем вороненый ствол. Пистолет вертится, как волчок на гладком рояле. Илья Рубин принимает решение навести, наконец, хоть раз в жизни порядок в своей берлоге. Сгребает остатки еды и выкидывает их в окно. Вздохнув, собирает ноты, старинные фолианты в тисненных твердых переплетах, напоминающих надгробие, все, что осталось от матери. Его собственные школьные тетрадки, удостоверения, фотографии. Он поднимает крышку роскошного старого Бехштейна и складывает все в его чрево. И туда же, на молоточки и струны рояля, летят материалы. Плоды беззаветных трудов, пресловутый журнал. Вороха папиросной бумаги, магнитофонные кассеты, стихи, романы, трактаты. Он листает странную рукопись. Толстую линованную тетрадь, где нотные знаки перемешаны с никому неизвестными закорючками, пушечные аккорды, чудовищный бред композитора, который собирался переплюнуть Малера. Музыка гнусной эпохи, туда же. Крышка не закрывается, но в этом и нет нужды. «Без женщин жить нельзя». На свете нет, в них солнце мая, в них весны, расцвет, тарарара. Он обозревает свое жилье. Под гробницей рояля на полу помещается техника, говорящий аппарат. Хорошо бы и его за окошко. Илья Рубин полулежит в кресле. Все собрано, или, если угодно, приведено в порядок. По его лицу видно, что он взвешивает разные возможности. Он все еще здесь, все еще герой нашего повествования. Палец накручивает диск. «Привет», — говорит Илья Рубин. «О, Ничто не доставляло такого наслаждения гражданам того времени, ничему не предавались они с таким упоением, как беседам по телефону. «Привет! Ну как ты?» «Да ничего. Ты откуда звонишь?» «Из дому». «Слушай», — сказал Рубин, — «хотел с тобой попрощаться. Я уезжаю». «Куда?» — спросил переводчик. «Ну, куда люди уезжают? Далеко?» «А, ну да, то есть?» «Именно. Понятно. Когда?» «Да вот сейчас уже барахло собрал». «Ты что, разрешение получил?» «А я без разрешения», — сказал Рубин. «Ну, я так и знал». «А ты поверил?» «Нет, конечно. Что там делать?» «А что здесь делать?» «Здесь наша родина», — сказал переводчик, уверенный, что разговор подслушивают. Илья сказал: «Поехали вместе. Бери жену и любовницу». Переводчик национальных литератур помолчал и ответил: «Им там тоже нечего делать. Алло!» Короткие гудки. Среди стука, звона, кукования и тиканья задребезжал звонок. Часовых дел мастер прошлепал из лаборатории на кухню, приложил трубку к волосатому уху. Как же, — сказал он, — сколько зим! — Августин Иванович, у вас мало времени, — сказала трубка. — У всех у нас мало времени, уважаемый. Чем могу служить? — Я подумала, собственно, надо бы поговорить, но, к сожалению, детка моя, ближе к делу. Я затрудняюсь точно сформулировать свою мысль. Надеюсь, вы поймете. У меня имеется свободное время. То есть не в таком смысле, а в смысле жизни. В общем, у меня есть еще, наверное, лет 20. Я слушаю, — насторожился часовщик. Так вот я и подумал. Не хотите ли воспользоваться? То есть как? А вы? А мне больше не нужно. Позвольте, вы хотите? Ну да. Нахера мне? С меня достаточно. Вы уверены? Постойте-ка. Очень интересно. Очень даже интересно. Плодотворная мысль. Как это вы додумались? Вот так. Решил вам позвонить. Дорогой мой, только не спешите. Мы должны это обсудить. Приезжайте. — К сожалению, невозможно, Августин Иванович. Дело в том, что... — Никаких возражений. Приезжайте немедленно. Алло! — Да, — сказал Рубин. — Практически это будет довольно сложно. Мне надо сообразить. — Да. Можно, конечно, подключить аккумулятор непосредственно к биологическому депо времени. И у каждого из нас есть такое депо, так сказать, кладовая будущего. Но это, знаете ли, для этого, я думаю, придется лечь в клинику. А вы же знаете, как ко мне все относятся. Одним словом, надо обмозговать. Но послушайте, как вы додумались? Августин Иванович, может быть, заочно? Что значит заочно? Алло! Что вы хотите этим сказать? Я говорю, может быть, это можно сделать без меня? Я вам оставлю доверенность. Напишем, что я оставляю эти 20 лет в пользу государства. Не понял. Чего ж тут не понимать? Вы же сами говорили, что хотите продлить ему жизнь. Пусть поживет еще 20 лет. Вы что, смеетесь? Доверенность, милый мой, это вам не бюрократия, это наука. Наука, знаете? Алло, алло! Покопавшись в карманах, человек в застиранном джинсовом костюме добыл карточку, на которой значились только имя, отчество и фамилия. Голос из мистических недр отозвался. У аппарата. Товарищ майор? — спросил Рубин. — Кто это? Вам кого надо? — А-а-а! — закричал майор. — Илья Такоевич! Рад вас слышать. Как дела, как жизнь? Дела идут. Вот хотел с вами попрощаться, пожелать успехов. Позвольте, — сказал майор, — что это значит? То, что слышите. Да, но вам известно, что вы не имеете права покидать город без разрешения. Я не собираюсь покидать город, — отвечал Илья Рубин. Так в чем же дело? Рубин молчал, оглядывал свою каморку. — Алло! — осторожно спросил майор. И вдруг гаркнул. — Не сметь! Не сметь ничего делать! Ничего не предпринимать! Ждать моего прибытия! Выезжаю немедленно! — Ты меня понял? — кричал он. — Ты меня понял? — Так точно, товарищ майор! — отчеканил Рубин. Насвистывая, он встал, взял с подоконника спичечный коробок и поджег содержимое рояля. Это удалось не сразу. Он ворошил листки, раздирал на части нотные книги. Вспыхнула магнитофонная пленка. Столб огня поднялся из рояля. Кашляя от вонючего дыма, Илья Рубин, великий Рубин, легендарный Рубин, сидит сгорбившись в дедовском кресле, расставив ноги в джинсах, расстегнув куртку, изо всех сил вдавливает холодное дуло между ребрами под левым соском и, странным образом, нажав на спуск, не ощущает боли, не слышит выстрела.